Глава 9. Я не знала, что делать. От Демида не было вестей уже второй день. Телефон его так и оставался выключенным. Раз за разом я названивала на выученный наизусть номер. Но никакого толка от этого не было. Я лишь нервничала сильнее. Всё это уже ни черта не смешно. Рокотов бы никогда не уехал в командировку, не предупредив меня. Тем более в такой обстановке. И хоть я старалась надеяться, что на самом деле просто случился какой-то аврал на работе, но сердце подсказывало, что это не так. Останавливаюсь, как вкопанная посреди гостиной. А что если... Если люди Корнеева так быстро нашли Татьяну Сергеевну и Тимура, не из-за звонка няни. Вдруг прослушка находилась и в спальне тоже. Конечно, Рокотов наверняка был уверен, что это не так, и, скорее всего, нашёл жучки, иначе не завёл бы разговор. Но вдруг всё же нас подслушали. Раздражённо хмурюсь и снова начинаю мерить гостиную шагами. Какая к чёрту разница, где Клим взял эту информацию. Главное, что Демид вполне мог пострадать после этого, если вдруг Корнеев решил его проучить. И что мне делать дальше? Как найти Рокотова? Как разузнать, где он? Звонить в полицию? Но помогут ли мне там? Входная дверь хлопает, и я оборачиваюсь. Наверное, Тимуру надоело гулять в саду, и он вернулся в дом. И это действительно оказывается Тим. Вот только возвращается он не с Леной, горничной, которая повела его на прогулку. Внутри всё холодеет, когда вижу, что домой сына заводит совсем не она, а Егор. Лена плетётся следом за ними и бросает на меня виноватый взгляд. Ещё не осознав толком ничего, бросаюсь разъярённой кошкой к мужчине. «Отойди от моего ребёнка!» Шиплю едва слышно, настойчиво, но осторожно вырывая ладошку Тимы из его хватки. «Мам, смотри! Дядя мне дал!» Радостно хвалится мой малыш, демонстрируя киндер-сюрприз. Бросаю на него перепуганный взгляд и присаживаюсь рядом. «Тима, солнышко, отдай маме, пожалуйста. Помнишь, что я говорила тебе про то, что делать, когда чужой дядя угощает чем-нибудь?» «Нельзя блать!» Поникнув головой, расстроенно тянет сын. «Да, точно!» Киваю. «И никогда с ними не ходить. Поэтому отдай маме, пожалуйста. А я куплю тебе два таких». «Перестань!» Закатывает глаза Егор, всё это время насмешливо наблюдающий за нашим разговором. «Это просто шоколадка из обычного магазина. Ничего в ней нет». «Откуда мне знать?» Огрызаюсь я. «Зачем мне травить пацана, если он ещё нужен?» Резко поднимаюсь на ноги и, полоснув по Егору уничтожающим взглядом, разворачиваюсь к горничной. «Лена, возьми Тимура и свози его в зоопарк. Прямо сейчас, пожалуйста». Прошу я. Забираю у ребёнка киндер-сюрприз и отдаю ей. А это выброси. «Хорошо». Запнувшись, отвечает девушка, бросая на Егора затравленный взгляд. А я делаю вывод, что если Лена Егора и знает, то сама дико боится. А это уже о многом говорит. Я, как и прежде, не доверяю ей. Но сейчас действительно Тиму лучше куда-нибудь подальше отсюда увезти. Неизвестно, что нужно опять цепному псу Клима здесь и что он выкинет. Не хочу, чтобы он вообще находился рядом с таким человеком, как он. «Зоопарк!» Услышав заветное слово, едва ли не подпрыгивает Тим и смотрит на меня своими большими глазёнками. «Да, но только пообещай, что будешь хорошо себя вести и слушаться тётю Лену». «Да, да, а ты поедешь?» «Потом. Потом мы с тобой сходим еще раз туда вдвоем, ладно?» «И папа?» — спрашивает Тимур. И снова этот проникновенный детский взгляд, от которого сердце переворачивается. «И папа?» Выдыхаю тихо. Лена уводит Тиму на улицу, и Егор, дождавшись, когда за ними закроется дверь, с показным осуждением качает головой. «Ай-яй-яй! Как не стыдно врать ребенку про отца!» Сжимаю руки в кулаки, чтобы хоть как-то унять снова всколыхнувшееся внутри желание вцепиться ногтями в его лицо. Не знаю, действительно ли этот человек кого-то калечил или убивал, но Егор казался хладнокровным отморозком. Это сквозило в его чертах, повадках, даже интонации. Он вел себя вроде бы спокойно, но когда он рядом, тело невольно постоянно находится в напряжении. Словно подсознательно ты постоянно ожидаешь, что он внезапно нападет. Это безнаказанность, наглость, беспринципность делали из него идеальную машину для Клима. Безжалостную, не сострадающую, не чувствующую вины. Даже Лютый, хоть и был всегда подчеркнуто холоден и суров, никогда не казался таким бездушным. И уж точно не стал бы никогда использовать ребенка для своих целей. «Что тебе нужно?» — спрашиваю сурово, когда Лена выходит с Тимуром на улицу. «Ну, во-первых, поболтать пришел», — хмыкает Егор лениво. «О чем?» «Напомнить хочу, вдруг забыла. Если попробуешь хотя бы намекнуть кому-то о том, что происходит, тем более Лютому, горько пожалеешь». «Я слышала все эти угрозы тысячу раз. Думаешь, я дура и не понимаю, что в таком случае будет? Или ты переживаешь за свою шкуру, если я проболтаюсь?» Егор ухмыляется. «Мне ничего не угрожает, в отличие от тебя». «Ошибаешься». «Да?» — скидывает брови Егор и склоняет голову слегка на бок, с интересом разглядывая меня. «И что же угрожает мне?» «Я», — заявляю коротко и без тени шутки добавляю, «если с Тимуром что-то случится, мне терять будет нечего. Клянусь, я расквитаюсь и с тобой, и с Климом, чего бы мне это ни стоило». «Кажется, день назад я тебя все же слабо приложил. Надо было посильнее. Глядишь, мозги бы включились, и за языком бы стало следить». Цокает насмешливо языком Егор с наигранным осуждением, качая головой. Я молча буравлю его взглядом. Что-то доказывать этому головорезу не собираюсь, тем более его вряд ли чем-то можно запугать. А я и не пугала, просто факт констатировала. Егор тем временем огибает меня и с интересом осматривает обстановку. «Миленько», — отвешивает он комплимент. Я пропускаю его нелепую попытку поддержать нормальный разговор мимо ушей, потому что сейчас меня волнует совсем другое. Уж он, как верный цепной пес Клима, точно должен знать, куда внезапно исчез мой муж. Хотя наша встреча позавчера и была короткой, я успела заметить, что Корнеев по-особому относится к Егору, доверяет как минимум. А раз доверяет, то точно поручает ему разгребать все самые скверные дела. Иначе его бы сейчас здесь не было. «Где Демид?» — требовательно спрашиваю я. «Этого я не знаю», — пожимает плечами мужчина, но на его губах появляется издевательская усмешка. Сердце неприятно ёкает. Но я шагаю следом за ним, не прекращая давить дальше. «Ты лжешь. Ты точно знаешь, где он?» «Знаю, не знаю, какая разница?» Раздраженно морщится Егор, словно я достаю его с какой-то глупостью. «Ты все равно ему, считай, не жена, так что не строй из себя сердобольную дурочку». «Где он?» «Какая ты надоедливая и негостеприимная», — кривится мужчина. «Я тебя сюда не приглашала, так что либо говори, зачем пришел, либо выметайся отсюда». Мне нужны кое-какие документы из сейфа Демида. Какие? Спрашиваю хмуро. Не твое собачье дело, скалится Егор, сжимая крепче челюсть, чтобы сдержаться и не ответить резко. Он недавно уже показал, что будет, если ему надерзить. Я не знаю, куда от сейфа. Стараюсь говорить максимально нейтральным голосом, хотя внутри все бурлит от ненависти и бессилия. Я понятия не имею, где мой муж и что с ним. Никто не говорит, что произошло, и у меня такое ощущение, будто в курсе все, кроме меня. «Я знаю», — коротко бросает Егор и направляется к лестнице. Наверное, выстрел в воздух сейчас звучал бы не так оглушительно, как прозвучали эти слова. Непослушными пальцами до боли сжимаю кожу на руке. «Не может быть». Демид никогда бы не сказал этот код добровольно. Его даже я не знала. С чего бы его сообщать кому-то чужому, тем более человеку Клима? Неужели из него выбили код силой? Или это какая-то странная игра, в которой Демид играет не на моей стороне? Поэтому так внезапно исчез. Поэтому Татьяну Сергеевну с Тимуром так быстро нашли. И поэтому Егор знает код. Просто Рокотов сам его сообщил. Нет, я мотаю головой, отгоняя дурацкие мысли. Этого быть не может. Я же видела глаза Демида, когда мы разговаривали в последний раз. Он бы не стал меня предавать так подло. Ладно я, но Тимура бы точно не стал. Задумавшись, не сразу замечаю, что Егора в гостиной больше нет, и, опомнившись, бросаюсь по лестнице вверх. Ему особое приглашение не нужно. Этот головорез уже на второй этаж успел подняться и, судя по звуку шагов, направлялся точно к кабинету Демида. Это при том, что Егор здесь был впервые. Во всяком случае, ни до отъезда за границу, ни после приезда я его здесь не встречала. Останавливаюсь на пороге кабинета Рокотова в легкой прострации, потому что не знаю, как реагировать на происходящее. Егор уже успел открыть сейф, и сейчас быстро просматривал папки с важными бумагами. Пистолет он не тронул, несколько пачек денег тоже, а вот пару флешек сунул в карман. «Это я забираю, изучу на досуге», — сухо произносит он, складывая в стопку папки. «Эти документы как-то связаны с бизнесом Демида?» — спрашиваю тихо. «Естественно, напрямую», — ухмыляется Егор. Сглатываю и опускаю глаза. Рокотов упоминал, что с Климом они партнеры. Если они и в сговоре, то все эти бумаги забирать ни к чему. Если, конечно, он жив. А если нет, то... Тогда их действительно стоит забрать. Егор проходит мимо меня, не сказав ни слова. Лишь у лестницы оборачивается. «Ты все уяснила, надеюсь. Повторять не надо, что язык лучше за зубами держать». «Не надо», — отзываюсь эхом, не в силах обернуться. Когда Егор уходит, на ватных ногах бреду в свою спальню, открываю страницу телефонного справочника в интернете и на мгновение зажмуриваюсь, пытаясь собраться с духом. «Пожалуйста, пусть все будет хорошо. Пусть все только будет хорошо». Набираю номер. Гудки. «Городской морг номер один, слушаю». Слова застревают в горле, и я зажимаю рот ладонью, сдерживая слезы. «Алло, говорите!» Отбрасываю от себя телефон, словно это он виноват во всех бедах. Только подтягиваю к себе подушку и без остановки вою в нее, чтобы хоть как-то заглушить рыдание. Потому что я, может, и смогу назвать фамилию, имя и отчество Рокотова. Но что, если на другом конце трубки мне ответят, что сегодня он их пациент?